«Что-то слишком дорого для корыта третьего поколения», — покачал головой Илья. «180 миллионов за пушки и устаревшие модули-доки?» «Переделанные гражданские модификации. Все эти модули мы можем поставить и сами. В итоге выйдет гораздо дешевле», — согласился Алекс. «Покупка корабля напрямую у арварцев исключена. Дорого. И притащить его через буферную зону будет сложно». «Будем брать что-нибудь другое?» – оживился Илья. «Тяжелые носители строят все крупные государства, и у каждой кораблестроительной школы свои особенности. Невейцы продадут только носитель четвертого поколения. Там практически нет брони, но хорошие щиты. Тип и лов вроде тех, что жуки распотрошили у адмирала Нитчера. Но у него были модернизированные, с ретранслятором мультилинии на борту. Такие системы на рынок не поступают. Старого образца с четырьмя большими доками на 124 истребителя в минимальной комплектации стоит 140 миллионов. Да, недавний бой с Роем показал несостоятельность невейской концепции носителя. Очень уж они быстро лопались, зато большая часть хагданских уцелела. Хагданские покрепче. Используют стартовые ячейки и внутренние доки, что резко повышает живучесть корабля. Но цены кусаются. Самый дешевый аналог четвертого поколения стоит примерно 160 миллионов. А ширские совсем хлам. Дешевые, их я даже не рассматривал. Антранские почти не встречаются в продаже. В конфедерации Делус есть интересные экземпляры. Они выпускают даже сборные конструкции. Это где тяжелый носитель и линкор стыкуются плоскими частями корпуса и прыгают как единое целое. Но там опять-таки ячейки и ракетное вооружение. Особо убойные экземпляры, которого вождь неполноценным не продает. Алекс посмотрел на медленно растущий зеленовато-изумрудный диск планеты, к которой двигался линейный крейсер. Среди россыпи сверкающих точек судов и искорок станций парочка являлась частью крошечного флота корпорации «Канис». «Так вот, самые дешевые корабли — производство империи Арвар. Черные клепают простые, грубые конструкции с хорошим запасом прочности. Тяжелый носитель четвертого поколения стоит около 120 миллионов, но выгоднее немного доплатить и взять двухкорпусник. Короче, для наших целей больше всего подходит это арварское чудовище, то есть Ашубунди. Не считая передвижных заводов и мобильных доков, это самый большой корабль, который продают частным лицам. Есть еще гигантский рудовоз Жарбей, но для наших целей он совершенно непригоден, как и все специализированные суда землероек. У них конструкция немодульная и гипердвигатель слабоват. А в чем проблема-то с прыжковым двигателем? Там все сложно. Объем рабочей камеры у них небольшой, поэтому дальность перехода ограничена. У нашего Люпуса гипердрайв один из лучших в своем классе. Да и вообще корабль удачный. Все-таки раньше он был флагманом большой шишки из Ордена Воссоединения. Ясно. Но я вот что подумал. Мы же собираемся к культистам наведаться в их мир. У них там наверняка корабли будут. Может быть, повременить с покупкой? Предложил Илья. «Нет, тяжелый носитель нужен прямо сейчас», — пояснил Алекс. «Еще неизвестно, что бросят на нас сектанты, но малые корабли у них точно есть. Значит, они требуются и нам, чтобы эффективно бороться с истребителями. А заодно большой грузовик для вывоза трофеев, которые, надеюсь, будут». Капитан просмотрел остальные предложения из списка. Однако самым перспективным посчитал вариант за 172 миллиона – тяжелый буксир. Все-таки это было ближе всего к той модификации, что хотел заказать Алекс. Маловероятно, что его купят раньше. Это предложение висело в инфосети хагданской системы ГАКС уже 4 месяца, но продавец не собирался скидывать цену. То, что предлагали под видом военного корабля, по большому счету являлось хламом. Тяжелая броня, используемая арварцами, значительно увеличивала массу, а орудийные системы третьего поколения Хатул-Ф совсем не внушали доверия. Угловатая башня с двумя крупнокалиберными пушками могла делать залп раз в 6 минут, что явно было маловато. Новейшие трехорудийные системы 4-го поколения могли стрелять в 1,5 раза быстрее. Линейный крейсер вышел на высокую орбиту, и к нему двинулись 2 корабля корпорации. Рядом с поврежденным флагманом пристроился тяжелый крейсер-предвестник, ощетинившийся орудийными башнями. Затем подошел переоборудованный в легкий носитель средний грузовик Чошам. Из его дока выскочил челнок. Алекс уже поймал мыслеобраз, посланный женщиной Псионом. Чим-то спешила лично отчитаться старшему клана. Так она по привычке называла главу корпорации.